Глава 7. «Ты постоянно пропадаешь», — недовольно буркнула Левитания. «А, Леви, это ты?» — не оборачиваясь, произнес маг, что-то быстро чиркая в тетради. «Привет, я тут немного занят». «Я говорю, что ты постоянно исчезаешь куда-то». «Прости», — вздохнул маг. «Я подал заявление на досрочный экзамен для статуса подмастерья боевого мага». «И даже мне ничего не сказал», — недовольно пробубнила девушка. «Слишком много навалилось в последнее время», – пожал плечами парень. «Тень, магия школы воли, экзамены». «Ты почти не посещаешь лекций, я тебя уже неделю не видела на практических занятиях». «Мне там нечего делать», – пожал плечами маг. «Я давно прошел этот материал и сдал практику профессору Мурмуру. Сейчас я заканчиваю тему разведки и шпионажа. Если сдам зачет, то от экзамена меня будет отделять только решение ректора». «А что потом?» – надув щеки, поинтересовалась Леви. «А потом свободный выход в город и подработки», – пожал плечами маг. «Кстати, ты не интересовалась, где у вас будет практика?» «Моя практика будет в боевом крыле нашего клана», – пожала плечами Леви. «А я еще не в курсе насчет своей», – вздохнул маг. «Кстати, как там Тартуга?» «Ест как не в себя», – надулась друид. «Ты хотя бы иногда поглядывала в окно с видом на море. Он сейчас постоянно обитает на побережье. Он уже большой, хотя летает с трудом». «Ты его перекармливаешь», – нахмурился маг. «Он и так неплохо ловит рыбу на побережье. А тут еще ты его пичкаешь рыбой из столовой». «Он морф. Ему нужно много кушать». «Скоро он у тебя так отожрется, что летать не сможет», – хохотнул маг. «Ты ничего не понимаешь», – надулась Левитания. «Я, между прочим, все книги перечитала и точно знаю, в еде его ограничивать нельзя». «Хорошо, хорошо», – не стал спорить маг. «Это твое дело, и тебе потом возиться с разжиревшим пеликаном». Маг потянулся и встал из-за стола. Подхватив стопку книг, он поставил ее на место в шкаф. «Маг, слушай», – неуверенно начала друид. «А ты не думал, что будешь делать после университета?» «Служить в армии», – пожал плечами парень. «Ты не забыла? У меня договор с университетом». «Но можно же откупиться от договора», – задумчиво произнесла девушка. «Можно, но деньги слишком большие». «У тебя бы не было проблем, забери ты то золото», – недовольно фыркнула Левитания. «Леви, ты опять про того контрабандиста?» – сморщился парень. «Пойми, я не мог забрать их себе. Золото видели жители деревни, а с них в любом случае еще брали показания. Да и этого уголовника все равно бы допрашивали бы». «Все равно, это нечестно», – надулась девушка. «Брось, нам неплохо перепало с Анексата», – отмахнулся маг. «Я закрыл все долги и теперь по-настоящему свободен». «То есть в любом случае ты намерен отслужить 5 лет в армии?» «Да», – пожал плечами маг. «Буду надеяться на спокойный гарнизон где-нибудь в глуши». «А потом?» «Не знаю, еще не думал». В этот момент в комнату завалился Буран. Весь мокрый, в тине, и с довольной мордой он заявил. «На море шторм», — довольно произнес он, разводя руками. «Волны, во!» «Ты опять дрался с морем?» — с усмешкой спросил темный ученик. «Не надоело?» «Нет», — мотнул головой здоровяк. «Оно еще ни разу не проиграло». «Ты неисправим», — вздохнул маг. «А тут-то тебе чего надо?» «Братца искал. Думал, он тут». Пожал плечами северянин и тут же удалился, не забыв огласить весь дом громогласным криком. «Братец, на море шторм!» «Если будет совсем скучно, рвану с этими безумцами», — повернулся маг к девушке. «Буду с ними завоевывать звание Когана Севера». «А потом?» «Так далеко я еще не заглядывал». Пожал плечами маг и вернулся в кресло. «Может быть, если тебе некуда будет идти, ты... Ну, клан падающего листа был бы рад, и я...» Начала краснеть Левитания. «Ты меня приглашаешь в клан?» — улыбнулся маг. «Не в клан, но ты бы всегда был бы желанным гостем в землях...» Левитания совсем сдулась и закончила почти шепотом. «Я была бы рада тебя видеть». «Когда закончится служба в армии, я обязательно приеду к тебе в гости». С доброй улыбкой произнес маг, глядя на краснеющую девушку. Та молча кивнула и тут же вылетела из кабинета. «Если выживем, Леви», — закончил парень, пряча улыбку. «Если выживем».